Глава 24. Змея и ворон. Утром следующего дня. Альена. Ночь прошла беспокойно, но помогла многое осознать и переосмыслить не только наш план, но и отношения с Вальгардом. Едва дракон скрылся в вихре портала, меня с головой накрыли смущение и неловкость. Разговор у нас получился странным. Оба прекрасно понимали, что не сможем вечно избегать темы татуировок. И когда-нибудь придется все обсудить. Я не раз мысленно представляла, как это будет происходить, но воображение рисовало неизбежные скандалы и взаимные обиды, способные разрушить хрупкое равновесие, воцарившееся между нами. Я боялась этого разговора, считая его переломным. Но прямолинейность Вальгарда вогнала меня в ступор, хотя и вызвала восхищение. Мне импонировала такая честность и открытость. Он спокойно признал татуировки настоящими, но не стал скрывать, что пока не знает, как на это реагировать. А еще приятно удивило, что дракон не лукавил и откровенно рассказал о реальном положении дел. Он мог соврать, напугать меня или просто поставить перед фактом, что нам нужны наемники и утром едем к воронам. В конце концов, мог просто приказать, прекрасно зная, что выхода у меня нет. Но вместо этого признал, что и он не всесильный и нуждается в моей помощи ровно так же, как и я в его. Это тронуло и сблизило нас едва ли не сильнее, чем ритуал разделения чувств. Но все же я оказалась не готова к этому разговору, и он быстро сошел на нет. Впрочем, в нашей нынешней ситуации это было лучшим решением. Более глубокие чувства между нами пока невозможны. А значит, и лезть друг к другу в душу не стоит. Намного важнее, что мы избавились от недомолвок, и теперь можно сосредоточиться на решении общих проблем. Едва осознала это, с груди словно сняли тяжелый камень. А мучительная неловкость сменилась предвкушением. Хотелось поскорее встретиться с наемниками и пойти в наступление. В итоге, вместо того, чтобы лечь спать, залипла в магографе, выискивая необходимую информацию. Вальгард не шутил, говоря, что суэрские вороны — профессионалы в своем деле. Едва ввела запрос «Лучшая охрана», мне сразу выдала контакты этих наемников и обширный послужной список. Я потратила пару часов, изучая их достижения, а заодно продолжая прокачивать навыки чтения. Заклинание Сайран существенно ослабло, но все еще имело силу. И вскоре меня настигла головная боль. Вначале пыталась читать через силу, но быстро получила ментальный подзатыльник от Гаррета. Каким-то чудом Феникс почуял мое геройство и постучал из графина, намекая, что пора спать. А после в принудительном порядке вырубил свет и мой магический планшет. Включить их обратно не удалось, и, повздыхав для приличия, смиренно пошла отдыхать. А утром меня закружили дела. Первой пришла Хрустальная Королева. И Аланта решила, что мне не помешает еще немного усилить защиту. А затем больше часа учила медитировать и ставить ментальные щиты, закрывая свои мысли и чувства от окружающих. В преддверии встречи с императором это было весьма актуально, поэтому с головой нырнула в учебу. Получилось ожидаемо слабо. Щиты слетали, как шелуха от малейшего дуновения чужой магии. Хотя Иоланта одобрила мои старания и сказала, что для первого раза все не так уж плохо. Закончив с тренировкой, хотела обсудить с ней переселение первых. И в этот миг, словно по зову невидимого колокольчика, в спальню влетели алмикты. Дилейн и Солты отчитались о проделанной работе и сообщили, что благодаря элементалям подземный город практически восстановился, как и защита храма забытой. Если завтра немного пошаманим со щитами, через 2-3 дня можно начать подготовку к переезду. Новость была замечательной. Но меня не отпускало тревожное предчувствие, что монстры могут оказаться быстрее. Магия источников отремонтировала большую часть домов. Солта продолжила докладывать о проделанной работе, попутно показывая нам иллюзии ожившего города. Они уже не разрушаются, но для жизни пока непригодны. К тому же, покидая подземелье, наги и гномы забрали всю посуду, мебель. Это не проблема. «Владыка Ваерии и община Дзинка снабдили нас всем необходимым», — заверила ее королева. «За время скитаний мы привыкли и к худшим условиям». В сапфировых глазах Фейри плеснулись неподдельная скорбь и тоска. Раньше у первых было свое королевство, прекрасное и совершенное, Я видела его лишь на картинках, иллюстрации поразили в самое сердце. Роскошный дворец из белоснежного мрамора, украшенный дивными хрустальными цветами и замысловатыми витражами. Изящные дома, расположившиеся прямо на ветвях огромных деревьев. Очаровательные подвесные мосты и бесконечные вереницы клумб и цветущих лугов. Невозможно поверить, что все это существовало на самом деле. Я жадно рассматривала каждую иллюстрацию, мечтая однажды увидеть все это вживую. Увы, моим желанием сбыться не суждено. Сказочное королевство давно захватили монстры. Прекрасный сон превратился в кошмар, а законные хозяева этих земель вынуждены были все бросить и спасаться бегством. Вальгард упоминал, что сейчас большинство первых скрываются в древнем затопленном храме, неподалеку от обители смерти. С помощью магии дракон высушил центральный зал и прилегающие к нему помещения, а еще поставил дополнительный купол, чтобы святилище снова не затопило. Но на этом удобства заканчивались. Места катастрофически не хватало, раздельных комнат не было. Несчастным беглецам приходилось ютиться в общем зале в походных палатках и спальных мешках, выданных черными драконами из личных запасов. А еду, в основном состоящую из согревающих травяных зелий и питательных солдатских лепешек, им порталами доставляли Дзинка. Назвать такие условия комфортными не поворачивался язык. Помимо этого, первые не могли долго находиться в храме. Фон от обители пагубно влиял на них, выпивая из крыльев магию и жизненную силу. Поэтому Вальгард и запретил перевозить туда Лай с малышкой. Боялся, что кроха не выдержит давления мертвого флера. Но для взрослых фейри и фениксов это был единственный шанс выжить. Больше негде было разместить такое количество беглецов, не переживая о том, что охотники услышат перезвон их крыльев. Зато щиты над подводным святилищем немногим уступали защите подземного города и храма Забытой, наглухо запечатывая отголоски священной магии. «Дело не только в наличии удобств», — покачала головой Солта. В подземельях сейчас промозглый холод, и прогреть их без магии невозможно. Но для начала необходимо полностью стабилизировать купол. Погоди, нахмурилась. Я же была там вчера и не заметила никакого холода. Конечно, не заметили, легко согласилась Дилейн. Вы же туда спустились прямиком из Нижнего мира. Вас еще в лабиринте приморозило. Поэтому вы и не почувствовали разницу температур. Фениксы, возможно, тоже не замерзнут. Продолжила за нее Солта. Их согревает собственное пламя. Но Фейри не продержится и нескольких часов. Мы с королевой понуро вздохнули. Сейчас Иоланта жила в доме Тайры вместе с Лаяной, помогая ослабленной девушке ухаживать за новорожденной Фейри. Но она ужасно переживала об остальных и мечтала поскорее воссоединиться с ними. «Изначально речь шла о неделе», — напомнила Солта. Тот факт, что удалось сократить восстановление города до нескольких дней — большая удача. А спешка может ее спугнуть. «Знаю, и безгранично благодарна за помощь», — смущенно улыбнулась Иоланта. «Я ни в коей мере не тороплю вас. Лишь хочу сказать, что мы давно привыкли к сложным условиям. И ради возможности находиться в безопасности готовы терпеть любые неудобства». «Мы сделаем все, чтобы неудобство казалось как можно меньше». Солта почтительно склонила увенчанную короной головку. «Если не произойдет ничего непредвиденного, завтра леди Альена активирует последние спящие источники. Это позволит стабилизировать защитный купол, сделав его абсолютно непроницаемым для магии тварей». «К тому же это немного снизит фон от обители», — добавила Дилейн. «А после сможем прогреть подземелье и начнем перевозить вещи». Ящерка замолкла, а через миг в центре комнаты неожиданно вспыхнул портал. Я понадеялась, что это Вальгард вернулся со встречи с воронами, и желательно с хорошими новостями. Но из искрящегося марева выскользнула Тайра. «Ваше Величество, леди Альена, господа хранители». Ведьма почтительно поклонилась. Владыка Вейри только что передал сообщение. Он договорился с наемниками, скоро они будут здесь. «Хвала шторму!» — облегченно выдохнула. Хоть дракон и заверял, что работал с воронами и не сомневается в их положительном ответе, я все равно ужасно волновалась и с утра изнывала от странного предчувствия. «Тогда мне лучше вернуться к себе». Иоланта подхватила юбки, покошачьи мягко выскользнув из кресла. «Не думаю, что наемникам стоит знать о нас». «Конечно, нет», — кивнула Таэр. «Их наняли для охраны рудников и помощи во время патрулирования. К вам?» Договорить ведьма не успела. Внезапно пол под ногами заходил ходуном, а через миг с улицы донесся оглушительный грохот и яростное, пробирающее до костей рычание. Страх захлестнул с головой. Дикий, безотчетный, парализующий. Я потеряла связь с реальностью, застыв от ужаса. И чудом сдерживая иррациональное желание призвать крылья. Спина горела огнем и казалась в хрустальной магии мое единственное спасение. «Не смей». Иоланта метнулась ко мне и, схватив за плечи, грубо встряхнула, словно тряпичную куклу. «Там охотник. Это ловушка». Дом содрогнулся от нового подземного толчка. На пол со звоном посыпались чашки и хрустальные вазы, а со стены упал арбалет. Казалось, здание вот-вот развалится, как соломенный шалаш. Но выбегать на улицу было самоубийством. «Иоланта, Альена, немедленно спускайтесь на нижние ярусы». Голос Тайры дрожал от напряжения. А меня до сих пор вело от магии тварей, мысли вязли в густом киселе страха и беззачетной паники. Я задержу их. «Нет». В голосе королевы зазвенела сталь. «Я помогу. Это из-за нас». «Уходите!» Рычание ведьмы на миг заглушило даже рев тварей, а вокруг нас огненным вихрем заплясала чужая магия, мощная и неукротимая, как сама стихия. «Не время геройствовать. Уходите немедленно, обе!» Не дожидаясь ответа, она обернулась к ящеркам. «Дилейн, Солта, немедленно свяжитесь с Вальгардом. Над домом раскрылся разрыв третьего уровня. Трещина стремительно увеличивается, чувствую с десяток гарпий и минимум двух охотников». «Я могу поделиться силой», — просипела, — «стихийной магией». «Уходи!» — рявкнула Тайра, наспех вырисовывая в воздухе какие-то руны. Их значения я не знала, но едва ведьма закончила, они стрелой вылетели из комнаты, пройдя сквозь стену. А через миг с улицы донесся оглушительный взрыв и душераздирающий вой тварей. «Скоро здесь будут черные драконы. А пока просто не мешайте. Вы слабое место защиты». «Бежим». Схватив Иоланту за руку, силком поволокла ее к выходу. «Как бы мне не хотелось помочь, Тайра права. Сейчас мы обуза. Леди». В комнату вихрем ворвались трое дзинка. На лисах были легкие доспехи, а в лапах они держали арбалеты. И, судя по алому сиянию, болты в них были непростые. «Кайши Дейши», — позвала ведьма. «Помогите мне с куполом, Мейшем, проводи Иоланту». «Мы сами», — перебила ее, утягивая королеву за собой. «Сосредоточьтесь на прорыве». Фейри, наконец, перестала сопротивляться и сама последовала за мной. Но едва выскочили в коридор, раздался новый рев и звук бьющегося стекла. Кажется, в комнате вылетели окна. «Бежим». На этот раз первой очнулась Иоланта. Подхватив юбки, мы помчались к тайной лестнице. Дорогу в убежище я знала, если поторопимся, через минуту будем там. А после найду воду и свяжусь с Гарретом. Он точно подскажет, как помочь Тайре. О том, что происходит за пределами дома, старалась не думать. Но когда пробегали мимо окон, заметила черные столпы дыма и всполохи пожара. «Во имя шторма, там же люди!» «Ненавижу!» Просипела, чувствуя, как внутри все закипает от злости. Я понимала, что твари намеренно выкуривают нас. Но если сдадимся, ничего не изменится. Они продолжат жечь квартал. «Рарх!» Едва нырнули в туннель, ведущий на нижние ярусы, с улицы послышалось яростное рычание. Пугающее и завораживающее одновременно. Оно отличалось от рёва тварей, словно сумрак и рассвет, растекаясь по пылающей улице раскатами гроз и ароматом штормового ливня. «Дракон», — прошептали одновременно с Иолантой. «Помощь близко, осталось лишь продержаться». Снизу послышался детский плач, и Фейри начала быстро спускаться. Я же на миг задержалась у входа, повертела головой, выискивая взглядом рычаг, закрывающий двери. Но едва заметила нужную ручку, услышала доносящийся с улицы женский виск. Пронзительный, отчаянный, разрывающий душу на части. Рука замерла над рычагом тайника. Умом понимала, что в открытом бою ничем не могу помочь драконам. Но все равно чувствовала себя крысой, трусливо сбегающей с тонущего корабля. Твари здесь из-за меня. А значит, именно я виновата в кошмаре, творящемся за границей защитного купола. «Альена!» — поторопила я Аланта. И в этот же миг сквозь агонию битвы вновь донесся женский крик и мольба о помощи. «Я не могу уйти». Перед глазами вереницей пронеслись обрывки воспоминаний. Спасение душ в лабиринте. Лечение Леона. И восстановление подземного города. Тогда у меня тоже не было ни знаний, ни опыта. Я действовала интуитивно, доверившись магии крыльев и подсказкам Гаррета. Сейчас на помощь Феникса рассчитывать не приходилось. Ситуация стремительно ухудшалась, и даже минутное промедление могло обернуться катастрофой. Но в мыслях путеводной звездой вспыхнуло его предупреждение. «Вам придется сделать выбор, от которого будет зависеть жизнь многих магов». Возможно, речь шла именно об этом выборе. «Рарх!» Драконий рев едва не оглушил, обрушившись на твари смертоносной лавиной и сметая последние сомнения. Гаррет не зря повел меня этой ночью на гору и упомянул, что магия элементалей сделает мою силу ядовитой для Скарлетт и ее соратников. Это наш шанс выстоять в сражении. «Альена, прости». Стрелой, вылетев из тоннеля, дернула за второй рычаг. Едва стена вернулась на место, заклинила его подсвечником, чтобы и Аланта не смогла открыть дверь изнутри и последовать за мной. «Прости», — вновь прошептала едва слышно. «Но это только мой бой». Шаг. Глубокий вдох и ускользающие воспоминания о ночном концерте на скале. Тогда я вторила шторму и пронзительному плачу сирен. Сейчас пыталась уловить эхо битвы и ее ритм. Дикий, грубый, сотканный из звериной ярости и ненависти тварей. Я понимала, что у меня не хватит сил перехватить контроль над ними, но пыталась нащупать слабое место, чтобы ударить по нему отравленной магией. Только мешали гипнотизирующие плетения охотников. Они путали мысли, не давая поймать разгадку за хвост. И даже перчатки не помогали полностью заблокировать их. Впрочем, у меня было еще одно средство. Рывком откупорив висящий на шее кулон с эликсиром Феникса, выпила половину. Гаррет предупреждал, что в верхнем мире зелье действует намного мощнее и через некоторое время может ударить в голову. Но если буду медлить и сомневаться, после может и не наступить. Нужно действовать здесь и сейчас. Жрицы забытые умели договариваться с грозовыми духами. Но тебе рано думать об этом. Твое тело не выдержит разряд чистейшей магии. В мыслях вновь грозовым эхом прошелестели слова Гаррета, словно намек и последняя подсказка. А в душе вспыхнула странная необъяснимая уверенность, что я все делаю правильно. «Умоляю», — мысленно обратилась к элементалям. «Я заплачу. Пройду любые испытания, только помогите спасти невиновных». Миг. И вокруг меня заплясали яркие искры. А музыку боя заглушили раскаты приближающейся грозы. Теперь она задавала ритм сражению, играя на облаках, как на огромных барабанах. Мне оставалось лишь подхватить его, явив тварям всю мощь зачарованного шторма. «Пой, ведьма, пой!» призывая молнии и обрушивая их на головы тех, кто пришел уничтожить твой дом. «Пой, защищая слабых, и мсти за тех, кого не успела спасти». Шаг. Я словно в трансе распахнула двери и выскользнула на просторный балкон. А в голове эхом зазвенели голоса погибших жриц и отголоски нужных заклинаний. Дар, отданный мне спасенными душами, заменил подсказки Гаррета и подарил шанс выстоять в неравном бою. Взмах рукой. Пальцы сами заскользили по воздуху, перебирая невидимые струны и высекая из них симфонию смерти. Голос вторил их перезвону, наполняя плетение жриц магией и позволяя отомстить тварям за пережитый кошмар. «Рцарх!» Не успела закончить заклинание, как по коже зимней вьюгой скользнуло рычание разъяренного монстра. Меня увидел охотник. Огромная махина, напоминающая чудовищную смесь богомола и человека, вскинулась на задние лапы, воинственно взмахнув руками-саблями. На его зов тут же среагировали остальные твари, вокруг особняка Тайры вспыхнули мерцающие нити стальной паутины. Я знала, что по ним охотники могут передвигаться с космической скоростью. А еще ослабляют своих врагов и утягивают в теневые ловушки. Но сейчас это не пугало. «Пой, ведьма, пой, и да превратятся в пепел твои враги», — прошептала, наполняя плетение последними каплями магии. Едва охотник рванул ко мне, скользя по мерцающим нитям своей паутины. Я со всей силы ударила по центральному узору. Вспышка. Штормовая магия с оглушительным треском растеклась по стальным нитям, раскаляя их до предела и оглушая охотника грозовым разрядом. Раненый монстр с пронзительным ревом рухнул вниз, а я обрушила на его голову еще несколько молний, сжигая проклятую тварь дотла и освобождая души убитых им фейри. Хрустальные пленницы, все это время томившиеся в оковах чужой тьмы, наконец обрели шанс на перерождение. «Пой, ведьма, пой!» рассекая сумрак своими плетениями и танцуя с молниями на осколках разбитых небес. Пой, рисуя кровавую вендетту алыми росчерками гроз и вселяя ужас в сердца врагов. Взмах рукой, новое плетение и короткий поворот вокруг своей оси, чтобы закольцевать нужную руну. Шаг в сторону, легкий пас кистью, и выскользнувший из моей тени огненная кобра с яростным шипением ринулась в бой, увеличиваясь на лету и впиваясь клыками в шею ближайшего монстра. Шаг. Еще один. Музыка гроз и пение обреченной души, сливающиеся с отголосками битвы и стонами умирающих чудовищ. Я танцевала со смертью и штормом, заклиная стихию, и кровь бурлила от восторга и ярости элементалей. А чудовищная мощь пьянила и кружила голову, заставляя вспомнить свой первый выход на сцену. Тогда я испытывала похожую эйфорию и хорошо знала, что она может как стать верным союзником, так и погубить, если пойти на поводу эмоций и потерять контроль. «Пой, ведьма, пой», — повторила словно молитву, и, продолжая свой безумный танец, принялась по памяти чертить руны, подсмотренные у Тайры. Я до сих пор слышала отголоски ее магии. Она продолжала бой, отбиваясь от тварей, заходящих с другой стороны. А драконы жгли врага с воздуха. Мы работали слаженно, как один механизм. Но поток чудовищ казался бесконечным. Рцарх! На место поверженных тварей тут же приходили новые, и теперь уже трое охотников бились о защитный купол особняка, как обезумевшие гадюки. Я чувствовала их голод и ненависть. Они пробирали до костей, сплетаясь со скрежетом огромных лап сабель и треском наших щитов. Особняк едва держался, несмотря на все старания защитников, но... Стоило на миг перевести взгляд на простых горожан, которых мы успели спасти от монстров, и спрятать под новым защитным куполом, как сердце наполнилось решимостью, а крылья вновь задрожали от избытка магии, как тогда, на горе. Маги щедро делились своей силой и искрящейся верой, а я превращала их надежду в смертоносные боевые плетения, используя молитву, словно карающий клинок. Но едва собралась начертить в воздухе новую руну, как дом содрогнулся от мощного подземного толчка, а прямо передо мной, по ту сторону, считая клубящегося от дыма портала, вышла Скарлетт. Она по-прежнему была в теле Солы, и хоть изменила его до неузнаваемости, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, кто передо мной. Порок в каждом движении, зло и ярость во взгляде. Если бы у бубонной чумы было женское лицо, Скарлетт могла бы стать ее идеальным воплощением. Смертоносная, уничтожающая все на своем пути, идущая по трупам и оставляющая после себя пепелище. Абсолютная тьма, для контраста облаченная в золото и шелка. Алая, как кровь, платье, с длинными широкими рукавами, полностью закрывающими кисти, но бесстыдно обнажающие белоснежные плечи и грудь. Неестественно узкая юбка и туфли на огромной платформе, похожие на те, что носили земные гейши. Из-за них Скарлетт передвигалась крохотными шажками, покачиваясь, будто ивовая ветвь на ветру. И на фоне горячей улицы, залитой кровью чудовищ и погибших горожан, ее наряд смотрелся откровенно жутко, демонстрируя неприкрытое издевательство и насмешку над чужой болью и смертью. Тишина. И секунды, кажущиеся вечностью. С появлением Скарлетт время будто остановилось, увязнув в патоке ее парфюма и сладострастном шелесте шелков. Затихли твари, на миг взяли передышку и драконы, используя внезапную паузу, чтобы поправить щиты над испуганными горожанами и особняком. Даже плясавшие вокруг меня искры штормовой магии застыли в напряжении. Пожалуй, появление самого Ангаарха не произвело бы такого эффекта. «Дрянь!» — яростный рык Рагнара разбил звенящую тишину на осколки. Его голос узнала сразу, несмотря на то, что помощник Вальгарда сражался в драконьем обличье. «Ты все же не сдохла, Скарра!» Из окровавленной пасти дракона вырвалась струя чернильного дыма, словно сотканного из тьмы безлунной ночи. Ответом стал хриплый смех и жалящий взгляд Скарлетт, который она метнула в мою сторону. Хлёсткий, ядовитый и физически ощутимый. Он скользнул по коже ударом хлыста. Я вздрогнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. Сколько же в ней силы? А ведь Гаррет заверял, что мы значительно ослабили ее. Или это блеф? Догадка озарила внезапно, приободрив и подарив надежду. Теперь по-новому взглянула на своего темного близнеца, мысленно препарируя ее образ и пытаясь добраться до сути, спрятанной под слоем роскошных шелков и блеском драгоценных камней. Маска. Изящная восточная вуаль, сотканная из рубиновых нитей и золотых цепочек. Она полностью закрывала нижнюю часть лица, а алые, горящие, словно раскаленные угли глаза, были густо подведены черным. Я не могла отделаться от мысли, что под этим вызывающим роскошеством скрывается совершенно другое лицо. И стоило на миг закрыть глаза, как я увидела совсем иную Скарлетт. Болезненно бледную, со сморщенной, изъеденной язвами кожей и жуткими багровыми кругами под глазами. «Мне нужна Алиена». Бархатный голос наложницы повелителя разлился по улице ядовитым медом. «Отдадите ее, и я пощажу этих ничтожеств». Ведьма скривилась, бросив презрительный взгляд на дрожащих под куполом магов. «Всего одна жизнь в обмен». «Рарх!» Рагнар сорвался с места обсидиановой стрелой, яростно дыхнув чернильным пламенем на окружавших Скарлетт чудовищ. А вслед за ним в бой ринулись остальные драконы, Дзинка и даже простые горожане. Маги, еще секунду назад сжавшиеся друг к другу, словно испуганные воробьи, дружно ударили по щитам ведьмы, вкладывая в эту безумную атаку всю ярость и ненависть. На миг я опешила, но вокруг вновь вспыхнули штормовые искры, призывая продолжить бой. Едва вскинула руки к небу, в меня ударила алая молния. Дикий, сокрушительный по своей мощи разряд прошел сквозь меня, наполняя тело первозданной стихийной магией. И стоило мне вновь запеть, как целый сноп молнии обрушился уже на наших врагов. Только на них он действовал иначе, не наполняя силой, а сжигая дотла. «Пой, ведьма, пой!» Воскликнула, словно в трансе, вырисовывая руну за руной и помогая драконам теснить твари к границе купола. Скарлетт все же блефовала, пуская золотую пыль в глаза и создавая иллюзию, что у нее неиссякаемые резервы. Удар. Яростный драконий рык, сноп лисьих стрел и росчерк зачарованных молний. У меня и моих союзников будто открылось второе дыхание. А татуировка пары, украшающая мою кисть серебряной вязью, с каждой секундой горела все ярче, сообщая о приближении подмоги. «Скоро здесь будет Вальгард, и мы сможем добить тварей. Еще немного». «Рцарх!» Рёв охотника слился с чудовищным скрежетом и рокотом, а окружающий мир утонул в ослепительно-алом сиянии. Скарлетт вступила в бой, вкладывая в удар всю силу. И защитный купол вокруг особняка внезапно содрогнулся и пошел крупными трещинами. «Твою ж бездну!» Просипела, выуживая из памяти жриц хоть одно защитное плетение. Но едва коснулась магии самого крупного раскола, собираясь залатать. Как сквозь него стрелой пробилась длиннющая гибкая щупальца. Оно метнулось ко мне, обхватив за талию быстрее, чем я успела отскочить в сторону. И с силой швырнула в дымящийся портал рядом со Скарлетт. Последним, что я услышала, прежде чем проход за нами схлопнулся, был полный ярости рёв Рагнара и... Вальгарда?